и доселе величалась бы попкой. Лентяя вдруг ни с того ни с сего осенила мысль, что нос моего попугая очень похож на нос нашего деревенского лавочника Ивана Демьяныча. И с той поры за попугаем навсегда осталось имя и отчество длинноносого лавочника. С легкой руки Поликарпа и вся деревня окрестила мою диковинную птицу в Ивана Демьяныча. Волею Поликарпа птица попала в люди, а лавочник утерял свое настоящее прозвище. Он до конца дней своих будет фигурировать в устах деревенщины как следователев попугай. Ивана Демьяныча я купил у матери моего предшественника, судебного следователя Поспелого, умершего незадолго перед моим назначением. Я купил его вместе со старинной дубовой мебелью, кухонным хламом и всем вообще хозяйством, оставшимся после покойника. Мои стены до сих пор еще украшают фотографические карточки его родственников, а над моей кроватью все еще висит портрет самого хозяина. Покойник, худощавый и жилистый человек с рыжими усами и большой нижней губой, сидит, выпучив глаза в полинялой ореховой раме и не отрывает от меня глаз все время, пока я лежу на его кровати. Я не снял со стен ни одной карточки, короче говоря, я оставил квартиру такой же, какую и принял. Я слишком ленив для того, чтобы заниматься собственным комфортом, и не мешаю висеть на моих стенах не только покойникам, но даже и живым, если последние того пожелают. Ивану Демьяновичу было так же душно, как и мне. Он ярошил свои перья, оттопыривал крылья и громко выкрикивал фразы, выученные ему моего предшественника Поспелого и Поликарпа. Чтобы занять чем-нибудь свой послеобеденный досуг, я сел перед клеткой и стал наблюдать за движениями попугая, старательно искавшего и не находившего выхода из тех мук, которые причиняли ему духота и насекомые, обитавшие в его перьях. Бедняжка казался очень несчастным. «А в котором часу они просыпаются?» — донесся до меня чей-то бас из передней. «Как когда?» — отвечал голос Поликарпа. «Когда и в пять просыпается, а когда и до утра дрыхнет. Известно, делать нечего». «Вы ихний камердинер будете?» «Прислуга». «Ну, не мешай мне, замолчи. Нечто не видишь, что я читаю». Я заглянул в переднюю. Там на большом красном сундуке валялся мой Поликарп и по обыкновению читал какую-то книгу. Впившись своими сонными, никогда не мигающими глазами в книгу, он шевелил губами и хмурился. Видимо, его раздражало присутствие постороннего лица, высокого мужика-бородача, стоявшего перед сундуком и тщетно старавшегося завязать беседу. При моем появлении мужик сделал шаг от сундука и по-солдатски вытянулся в струнку. Поликарп состроил недовольное лицо и, не отрывая глаз от книги, слегка приподнялся. «Что тебе нужно?» — обратился я к мужику. «Я от графа, ваше благородие. Граф изволили вам кланяться и просили вас немедля к себе-с». «Разве граф приехал?» — удивился я. «Точно так, ваше благородие. Вчера с ночью приехали. Письмо вот изволите-с». «Опять черти принесли», — проговорил мой Поликарп. «Два лета без него покойно прожили, а нынче опять свинюшник в уезде заведет. Опять сраму не оберешься». «Молчи, тебя не спрашивают». «Меня и спрашивать не надо, сам скажу. Опять будете от него в пьяном безобразии приезжать и в озере купаться, как есть, во всем костюме. Чисть потом, и за три дня не вычистишь». «А что теперь граф делает?» — спросил я мужика. «Изволили обедать садиться, когда меня к вам посылали? До обеда рыбку удили в купальнис. Как прикажете отвечать?» Я распечатал письмо и прочел в нем следующее. «Милый Лекок, если ты еще жив, здравствуешь и еще не забыл своего всепьянейшего друга, то ни минуты ни медля облекайся в свои одежды и мчись ко мне. Приехал только прошлой ночью, но уже умираю от скуки. Нетерпение, с которым я ожидаю, тебя не знает границ. Хотел было сам съездить за тобой и увезти тебя в мою берлогу, но жара сковала все мои члены. Сижу на одном месте и обмахиваюсь веером. Ну, как живешь ты? Как поживает твой умнейший Иван Демьяныч? Все еще воюешь со своим педантом Поликарпом? Приезжай скорее и рассказывай. Твой А.К.» Не нужно было глядеть на подпись, чтобы в крупном некрасивом почерке узнать пьяную, редко пишущую руку моего друга графа Алексея Корнеева. Краткость письма, претензии его на некоторую игривость и бойкость, свидетельствовали, что мой недалекий друг много изорвал почтовой бумаги, прежде чем сумел сочинить это письмо. В письме отсутствовало местоимение которое и старательно обойдены деепричастия, то и другое редко удается графу в один присест. «Как прикажете ответить?» — повторил мужик. Я не сразу ответил на этот вопрос, да и всякий чистоплотный человек промедлил бы на моем месте. Граф любил меня и искреннейше навязывался ко мне в друзья. Я же не питал к нему ничего похожего на дружбу и даже не любил его. Честнее было бы поэтому прямо раз навсегда отказаться от его дружбы, чем ехать к нему и лицемерить. К тому же ехать к графу значило еще раз окунуться в жизнь, которую мой Поликарп величал свинюшником, и которая 2 года тому назад, во все время до отъезда графа в Петербург, расшатывала мое крепкое здоровье и сушила мой мозг. Эта беспутная, необычная жизнь, полная эффектов и пьяного бешенства, не успела подорвать мой организм, но зато сделала меня известным всей губернии. Я популярен. Рассудок говорил мне всю сущую правду, краска стыда за недавнее прошлое разливалась по моему лицу, сердце сжималось от страха при одной мысли, что у меня не хватит мужества отказаться от поездки к графу. Но я недолго колебался. Борьба продолжалась не более минуты. «Кланяйся графу», — сказал я посланному, — «и поблагодари за память. Скажи, что я занят, и что... Скажи, что я...» И в этот самый момент, когда с моего языка готово уже было сорваться решительное «нет», мной вдруг овладело тяжелое чувство. Молодой человек, полный жизни, сил и желаний, заброшенный волею судеб в деревенские дебри, был охвачен чувством тоски, одиночества. Вспомнился мне графский сад с роскошью его прохладных оранжерей и полумраком узких заброшенных аллей. Эти аллеи, защищенные от солнца сводом из зеленых, сплетающихся ветвей старушек лип, знают меня. Знают они и женщин, которые искали моей любви и полумрака. Вспомнилась мне роскошная гостиная, сладкую ленью ее бархатных диванов, тяжелых портьер и ковров, мягких как пух, с ленью, которую так любят молодые здоровые животные. Пришла мне на память моя пьяная удаль, не знающая границы своей шире, сатанинской гордости и презрения к жизни. И мое большое тело, утомленное сном, вновь захотело движений. «Скажи, что я буду?» Мужик поклонился и вышел. «Знал бы, не впускал бы его черта!» — проворчал Поликарп, быстро и бесцельно перелистывая книгу. «Оставь книгу и пойди оседлай Зорьку», — сказал я строго. «Живо! Живо! Как же! Беспременно так вот возьму и побегу. Добро бы за делом ехал, а то поедет черту рога ломать». Это было сказано полушепотом, но так, чтобы я слышал. Лакей, прошептавший дерзость, вытянулся передо мной и, презрительно ухмыляясь, стал ожидать ответной вспышки. Но я сделал вид, что не слышал его слов. Мое молчание — лучшее и острейшее орудие в сражениях с Поликарпом. Это презрительное пропускание мимо ушей его ядовитых слов обезоруживает его и лишает почвы. Оно, как наказание, действует сильнее, чем подзатыльник или поток ругательных слов. Когда Поликарп вышел на двор седлать Зорьку, я заглянул в книгу, которую помешал ему читать. Это был «Граф Монте-Кристо», страшный роман Дюма. Мой цивилизованный дурак читает все, начиная с вывесок питейных домов и кончая Гюстом Кантоном, лежащим у меня в сундуке вместе с другими мною нечитаемыми заброшенными книгами. Но из всей массы печатного и писанного он признает одни только страшные, сильно действующие романы с знатными господами, ядами, подземными ходами. Остальное же он окрестил чепухой. Об его чтении мне придется еще говорить в будущем, теперь же... ехать. Через 15 минут копыта моей Зорьки уже вздымали пыль по дороге от деревни до графской усадьбы. Солнце было близко к своему ночлегу, но жара и духота давали еще себя чувствовать. Накаленный воздух был неподвижен и сух, несмотря на то, что дорога моя лежала по берегу громаднейшего озера. Справа видел я водную массу, слева ласкала мой взгляд молодая весенняя листва дубового леса, А между тем мои щеки переживали Сахару. Быть грозе, подумал я, мечтая о хорошем холодном ливне. Озеро тихо спало, ни одним звуком не приветствовало оно полета моей зорьки, и лишь писк молодого кулика нарушал гробовое безмолвие неподвижного великана. Солнце гляделось в него, как в большое зеркало, и заливало всю его шире от моей дороги до далекого берега ослепительным светом. Ослепленным глазам казалось, что не от солнца, а от озера берет свой свет природа. Зной вогнал в дремоту и жизнь, которую так богато озеро и его зеленые берега. Попрятались птицы, не плескалась рыба, тихо ждали прохлады пылевые кузнечики и сверчки. Кругом была пустыня. Лишь изредка моя зорька вносила меня в густое облако прибрежных комаров, да вдали на озере еле шевелились три черные лодочки старика Михея, нашего рыболова, взявшего на откуп все озеро. Я ехал не по прямой линии, а по окружности, какой представлялись берега круглого озера. Ехать по прямой линии можно было только на лодке. Ездящие же сухим путем делают большой круг и проигрывают около 8 верст. Все время пути я, глядя на озеро, видел противоположный глинистый берег, над которым белела полоса цветшего черешневого сада. Из-за черешен высилась графская клуня, усеянная разноцветными голубями, и белела маленькая колокольня графской церкви. У глинистого берега стояла купальня, обитая парусом, на перилах сушились простыни. Все это я видел, и моим глазам казалось, что меня отделяет от моего приятеля графа какая-нибудь верста, а между тем, чтобы добраться до графской усадьбы, мне нужно было проскакать 16 верст. На пути я думал о своих странных отношениях к графу. Интересно мне было дать себе в них отчет, регулировать их, но, увы, этот отчет оказался непосильной задачей. Сколько я ни думал, ни решал, а в конце концов пришлось остановиться на заключении, что я плохой знаток самого себя и вообще человека. Люди, знавшие меня и графа, различно истолковывают наши взаимные отношения. Узкие лбы, не видящие ничего дальше своего носа, любят утверждать, что знатный граф видел в бедном и незнатном судебном следователе хорошего прихвостня-собутыльника. Я, пишущий эти строки, по их разумению, ползал и присмыкался у графского стола ради крох и огрызков. По их мнению, знатный богач, пугало и зависть всего уезда, был очень умен и либерален. Иначе тогда непонятно было бы милостивое снисхождение до дружбы с неимущим следователем и тот сущий либерализм, который сделал графа нечувствительным к моему «ты». Люди же поумнее объясняют наши близкие отношения общностью духовных интересов. Я и граф — сверстники. Оба мы кончили курс в одном и том же университете, оба мы юристы, и оба очень мало знаем. Я знаю кое-что, граф же забыл и утопил в алкоголе все, что знал когда-нибудь. Оба мы гордецы, и в силу каких-то одним только нам известных причин, как дикари, чуждаемся общества. Оба мы не стесняемся мнением света, то есть уезда. Оба безнравственны, и оба плохо кончим. Таковы связующие нас духовные интересы. Более этого, ничего не могут сказать о наших отношениях знавшие нас люди. Они, конечно, сказали бы более, если бы знали, как слаба, мягка и податлива натура друга моего графа, и как силен и крепок я. Они многое сказали бы, если бы знали, как любил меня этот тщедушный человек и как я его не любил. Он первый предложил мне свою дружбу, и я первый сказал ему «ты». Но с какой разницей в тоне? Он в припадке хороших чувств обнял меня и робко попросил моей дружбы. Я же, охваченный однажды чувством презрения и брезгливости, сказал ему «полно тебе молоть чепуху». И это «ты» он принял как выражение дружбы и стал носить его, платя мне честным братским «ты». Да, лучше и честнее я сделал бы, если бы повернул свою зорьку и поехал назад к Поликарпу Ивану Демьянычу. Впоследствии я думал не раз, сколько несчастья не пришлось бы мне перенести на своих плечах, и сколько добра принес бы я своим ближним, если бы в этот вечер у меня хватило решимости поворотить назад, если бы моя зорька взбесилась и унесла меня подальше от этого страшного большого озера.

Жалования они только даром берут. Это я не для того вам сказал, ваше сиятельство, спохватился Урбенин, чтобы жаловаться или выражать неудовольствие, а просто так, хотелось пожалеть, что такой способный человек и страсти подвержен. А человек он трудящийся, ничего себе, недаром жалования берет. Мы еще раз взглянули на картежника Франца и вышли из беседки. Отсюда мы направились к садовой калитке, выходившей в поле. В редком романе не играет солидной роли садовая калитка. Если вы сами не подметили этого, то справьтесь у моего Поликарпа, проглотившего на своем веку множество страшных и нестрашных романов, и он, наверное, подтвердит вам этот ничтожный, но все-таки характерный факт. Мой роман тоже не избавлен от калитки. Но моя калитка разнится от других тем, что моему перу придется провести сквозь нее много несчастных и почти ни одного счастливого, что бывает в других романах только в обратном порядке. И что хуже всего, эту калитку мне приходилось уже раз описывать, но не как романисту, а как судебному следователю. У меня проведет она сквозь себя более преступников, чем влюбленных. Через четверть часа мы, подпираясь страстями, плелись на гору, называемую у нас каменной могилой. У деревень существует легенда, что под этой каменной грудой покоится тело какого-то татарского хана, боявшегося, чтобы после его смерти враги не надругались над его прахом, а потому и завещавшего взвалить на себя гору камня. Но эта легенда едва ли справедлива. Каменные пласты, их взаимное положение и величина – исключают вмешательство человеческих рук в происхождение этой горы. Она стоит особняком в поле и напоминает собою опрокинутый колпак. Взобравшись на нее, мы увидели все озеро во всей его пленительной шире и не поддающейся описанию красоте. Солнце уже не отражалось в нем. Оно зашло и оставило после себя широкую багровую полосу, окрасившую окрестности в приятный розовато-желтый цвет. У наших ног расстилалась графская усадьба с ее домом, церковью и садом, а вдали, по ту сторону озера, серела деревенька, в которую волею судеб я имел свою резиденцию. Поверхность озера была по-прежнему неподвижна. Лодочки старика Михея, отделившись друг от друга, спешили к берегу. В сторону от моей деревеньки темнела железнодорожная станция с дымком от локомотива, а позади нас, по другую сторону каменной могилы, расстилалась новая картина. У подножья могилы шла дорога, по бокам которой высились старики тополи. Дорога эта вела к графскому лесу, тянувшемуся до самого горизонта. Я и граф стояли на горе, Урбенин и поляк, как люди тяжелые, предпочли подождать нас внизу, на дороге. «Что это за шишка?» — спросил я графа, кивнув на поляка. «Где ты его подцепил?» «Это очень милый господин, Сережа, очень милый», — встревоженно заговорил граф. «Ты скоро подружишься с ним». «Но это едва ли. Отчего он все молчит?» «По натуре он молчалив, но зато как умен». «Да что он за человек?» «В Москве я с ним познакомился. Он очень милый. После ты все узнаешь, Сережа, а теперь не спрашивай. Спустимся». Мы спустились с могилы и пошли по дороге к лесу. Стало заметно темнеть. Из лесу доносилось кукуканье кукушки и голосовые вздрагивания утомленного, вероятно, молодого соловья. «Ау! Ау!» — услышали мы звонкий детский голосок, подходя к лесу. «Ловите меня!» И из лесу выбежала маленькая девочка лет пяти с белой как лен головкой и в голубом платье. Увидев нас, она звонко захохотала и, подпрыгивая, подскочила к Урбенину и обняла его колено. Урбенин поднял ее и поцеловал в щеку. «Моя дочка Саша», — сказал он, — «рекомендую». За Сашей гнался из лесу гимназист лет 15, сын Урбенина. Увидев нас, он в нерешимости снял шапку, надел и опять снял. За ним тихо двигалось красное пятно. Это пятно сразу приковало к себе наше внимание. «Какое чудное видение!» — воскликнул граф, хватая меня за руку. «Погляди, какая прелесть! Что это за девочка? Я и не знал, что в моих лесах обитают такие наяды!» Я взглянул на Урбенина, чтобы спросить, что это за девушка. И странно, только в этот момент заметил, что управляющий ужасно пьян. Он, красный как рак, покачнулся и схватил меня за локоть. «Сергей Петрович», — зашептал он мне на ухо, обдавая меня спиртными парами, —

Он даже растопырил руки, точно желая загородить нам дорогу. Я понял по его лицу, что у него были причины не впускать нас. Уважаю я чужие причины и тайны, но на этот раз меня сильно подстрекнуло любопытство. Я настоял, и мы вошли в домик. «В зал, пожалуйте!» — не сказала, как-то особенно икнул, захлебываясь от радости, босой Митька. Представьте вы себе самый маленький в мире зал с некрашенными деревянными стенами. Стены увешаны олеографиями Нивы, фотографиями в раковинах или, как они у нас называются, ракушковых рамочках и аттестатами. Один аттестат — благодарность какого-то барона за долголетнюю службу, остальные — лошадиные. Кое-где по стенам вьется плющ. В углу перед маленьким образом тихо теплится и слабо отражается в серебряной оправе синий огонек. У стен жмутся стулья, по-видимому, недавно купленные. Куплено много лишних, но и их поставили, девать некуда. Тут же теснятся кресла с диваном в белоснежных чехлах с оборками и кружевами и круглый лакированный стол. На диване дремлет ручной заяц. Уютно, чистенько и тепло. На всем заметно присутствие женщины. Даже этажерочка с книгами глядит как-то невинно, по-женски, словно ей так и хочется сказать, что на ней нет ничего, кроме слабеньких романов и смирных стихов. Прелесть таких уютных, теплых комнаток чувствуется не так весною, как осенью, когда ищешь приюта от холода и сырости. Митька с шумом сопя, дуя и громко чиркая спичками, зажег две свечи и осторожно, как молоко, поставил их на стол. Мы сели на кресло, переглянулись и засмеялись. «Николай Ефимович больной лежит», — пояснил отсутствие хозяев Урбенин. «А Ольга Николаевна, должно быть, моих детей пошла провожать». «Митька, двери заперты?» — услышали мы слабый тенор из соседней комнаты. «Запертость, Николай Ефимович!» — прохрипел Митька и полетел опрометью в соседнюю комнату. «То-то! Смотри, чтоб все заперты были!» — сказал тот же слабый голос. «На ключ! Крепко-накрепко! Если воры будут лезть, то ты мне скажешь, я их мерзавцев ружьем!» «Подлецов этаких!» «Беспременно, с Николай Ефимович!» Мы засмеялись и вопросительно поглядели на Урбенина. Тот покраснел и, чтобы скрыть свое смущение, начал поправлять на окне занавеску. «Что сей сон значил?» Мы опять переглянулись. Но недоумевать было некогда. На дворе послышались поспешные шаги, затем шум на крыльце и хлопанье дверью. В зал влетела девушка в красном. «Люблю грозу в начале мая», — запела она высоким, визжащим сопрано, прерывая свой визг смехом. Но, увидев нас, она вдруг остановилась и умолкла. Она сконфузилась и тихо, как овечка, пошла в комнату, откуда только что слышался голос ее отца, Николая Ефимовича. «Не ожидала», — усмехнулся Урбенин. Через несколько времени она тихо вошла, села на стул, ближайший к двери, и стала нас рассматривать. Смотрела она на нас смело, в упор, словно мы были не новые для нее люди, а животные зоологического сада. Минуту и мы глядели на нее молча, не двигаясь. Я согласился бы и год просидеть неподвижно и глядеть на нее. До того хороша она была в этот вечер. Свежий, как воздух, румянец, часто дышащая, поднимающаяся грудь, кудри, разбросанные на лоб, на плечи, на правую руку, поправляющую воротничок, большие блестящие глаза — все это на одном маленьком теле, поглощаемое одним взглядом. Поглядишь один раз на это маленькое пространство и увидишь больше, чем если бы глядел целые века на нескончаемый горизонт. На меня глядела она серьезно, снизу вверх, вопрошающе. Когда же ее глаза переходили с меня на графа или поляка, то я начинал читать в них обратное, взгляд сверху вниз и смех. Первый заговорил я. «Рекомендуюсь», — сказал я, вставая и подходя к ней, — «Зиновьев. А это рекомендую мой друг, граф Корнеев. Просим прощения, что без приглашения вломились в ваш хорошенький домик. Мы, конечно, не сделали бы этого, если бы нас не загнала гроза. Но ведь от этого не развалится наш домик», — сказала она, смеясь и подавая мне руку. Она показала мне прелестные зубы. Я сел рядом с ней на стул и рассказал ей о том, как неожиданно встретилась на нашем пути гроза. Начался разговор о погоде, начале всех начал. Пока мы с ней беседовали, Митька уже успел два раза поднести графу водки и неразлучной с ней воды. Пользуясь тем, что я на него не смотрю, граф после обеих рюмок сладко поморщился и покачал головою. «Вы, может быть, закусить желаете?» — спросила меня Оленька, и, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты. Первые капли застучали по стеклам. Я подошел к окну. Было уже совсем темно, и сквозь стекло я не увидел ничего, кроме ползущих вниз дождевых капель и отражения собственного носа. Блеснул свет от молнии и осветил несколько ближайших сосен. «Двери заперты!» — услышал я опять слабый тенор. «Митька, поди, подлая твоя душа, запри двери! Мучение мое, Господи!» Баба с двойным перетянутым животом и с глупым озабоченным лицом вошла в зал, низко поклонилась графу и покрыла стол белой скатертью. За ней осторожно двигался Митька, неся закуски. Через минуту на столе стояли водка, ром, сыр и тарелка с какой-то жареной птицей. Граф выпил рюмку водки, но есть не стал. Поляк недоверчиво понюхал птицу и принялся ее резать. «Уже начался дождь, поглядите», — сказал я вошедшей Оленьке. Девушка в красном подошла к моему окну, и в это самое время нас осветило на мгновение белым сиянием. Раздался наверху треск, и мне показалось, что что-то большое, тяжелое сорвалось на небе с места и с грохотом покатилось на землю. Оконные стекла и рюмки, стоявшие перед графом, содрогнулись и издали свой стеклянный звук. Удар был сильный. «Вы боитесь грозы?» — спросил я Оленьку. Та прижала щеку к круглому плечу и поглядела на меня детски доверчиво. «Боюсь», — прошептала она, немного подумав. «Гроза убила у меня мою мать. В газетах даже писали об этом. Моя мать шла по полю и плакала. Ей очень горько жилось на этом свете. Бог сжалился над ней и убил ее своим небесным электричеством». «Откуда вы знаете, что там электричество?» «Я училась. Вы знаете, убитые грозой на войне и умершие от тяжелых родов попадают в рай. Этого нигде не написано в книгах, но это верно. Мать моя теперь в раю. Мне кажется, что и меня убьет гроза когда-нибудь, и что и я буду в раю. Вы образованный человек?» «Да». «Стало быть, вы не будете смеяться. Мне вот как хотелось бы умереть. Одеться в самое дорогое модное платье, какое я на днях видела на здешней богачке помещице Шефер, надеть на все руки браслеты, потом встать на самый верх каменной могилы и дать себя убить молнией так, чтобы все люди видели. Страшный гром, знаете, и конец». «Какая дикая фантазия!» — усмехнулся я, заглядывая в глаза, полные священного ужаса перед страшной, но эффектной смертью. «А в обыкновенном платье вы не хотите умирать?» «Нет», — покачала головой Оленька, — «и так, чтоб все люди видели». «Ваше теперешнее платье лучше всяких модных и дорогих платьев, оно идет к вам. В нем вы похожи на красный цветок зеленого леса». «Нет, это неправда», — наивно вздохнула Оленька. «Это платье дешевое, не может быть оно хорошим». К нашему окну подошел граф с явным намерением поговорить с хорошенькой Оленькой. «Мой друг говорит на трех европейских языках, но не умеет говорить с женщинами. Он как-то не кстати постоял около нас, нелепо улыбнулся, промычал «мда» и отошел вспять к графину с водкой. «Вы, когда входили сюда в комнату, — сказал я Оленьке, — пели «Люблю грозу» в начале мая. Разве эти стихи переложены на песню?» «Нет, я пою по-своему все стихи, какие только знаю». Я случайно оглянулся назад. На нас глядел Урубенин. В глазах его я прочел ненависть, злобу, которые вовсе не идут к его доброму мягкому лицу. «Ревнует он, что ли?» — подумал я. Бедняга, уловив мой вопросительный взгляд, поднялся со стула и пошел зачем-то в переднюю. Даже по его походке было заметно, что он был взволнован. Удары грома один другого сильнее раскатистее стали повторяться все чаще и чаще. Молния беспрерывно красила в свой приятный ослепительный свет небо и сосны, и мокрую почву. До конца дождя было еще далеко. Я отошел от окна к этажерке с книгами и занялся осмотром Оленькиной библиотеки. «Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты.